Сашка скрючилась в кресле, готовая провалиться сквозь землю. «Это несложно», — глухо сказал Стерх. «Это беспрецедентно. У меня никогда не было студентов, способных снять десяток треков последовательно. Поэтому я использовал стандартные учебные материалы». «По-видимому, здесь нестандартный случай», — мягко осведомился Кожевников. «Вы правы», — после коротенького молчания сказал Стерх. «Да». «Договорились», — Кожевников кивнул. «Что до изъявления сущности, Саша, вы отдаете себе отчет в том, что сделали?» «Я не специально. Я не хотел». Портнов поперхнулся дымом. «То есть вы не отдаете себе отчет?» «Почему же? Отдаю», — сказал Сашка тихо. Стерх воздел глаза к навесному потолку. «Зачем вы это сделали?» — продолжал допытываться Кожевников. «Случайно». «Что вас подтолкнуло? О чем вы думали, прежде чем взяться за карандаш?» Сашка сглотнула. «Важно», — Кожевников кивнул. «О чем? Или о ком?» «О Косте», — сказала Сашка. «О Константине Кожевникове». И твердо посмотрел на собственное отражение в его темных очках. «И от душевных переживаний решили поиграть со смыслами», — вклинился Портнов. Сашка обернулась. «Не поиграть, Олег Борисович. Не вы учили меня складывать знаки. Не вы хвалили меня, когда все получалось. Вы разве предупреждали меня, что это запрещено?» «Я запретил бы тебе бегать по потолку, если бы знал наперед, что ты на это способна». «Я ведь тоже не знала. Просто жила, существовала, располагалась в пространстве, функционировала, действовала, продолжалась, длилась». Она поймала себя на монотонном перечислении слов. В каждом из них была частичка необходимого ей смысла, но ни одно не подходило полностью. «Собственно, это я и имел в виду», — тихо сказал Кожевников. «Что же?» — резко, почти агрессивно заговорил Портнов. «Мы не можем требовать от девушки, чтобы она перестала измываться над информационным пространством? Потому что это значит, что мы требуем невозможного». «Нет». Кожевников чуть улыбнулся. «Теперь, когда мы кое-что уточнили, задача прояснилась, и она будет решена. Не беспокойтесь». И обернулся к Сашке. «Саша, я хотел бы поговорить с вами сегодня. Когда у вас заканчиваются пары?» Она пришла в себя за длинным столом в большой аудитории, где обычно проходили общеобразовательные лекции. Перед ней лежал лист, вырванный из тетради, и Сашка писала на этом листе. «В настоящее время эстетическое переживание рассматривается как переживание ценности и рассматривается в рамках философии ценностей». Народу в аудитории было не так много, и преподавательница смотрела на Сашку как-то странно. Сашка откинулась на спинку стула. Она любила учиться. Лекции, сколь угодно скучные и формулировки, сколь угодно запутанные, возвращали ее к действительности. К действительности, какой Сашка ее понимала. Прозвенел звонок. Ни на кого не глядя, ни с кем не разговаривая, она вернулась к себе в мансарду. Пепел от сожженного листка все еще лежал в мусорной корзине. Она прибрала в комнате, собрала с пола желтые поролоновые полоски и вынесла мусор. Села у окна, долго смотрела сквозь стекло на зеленеющие липы Сакко и Ванцетти. Чья была та любовь, которую она случайно, по глупости, изъявила? Сделавшись конкретной, любовь обрела носителя и предмет приложения, объект и субъект. Когда Сашка сожгла ее, что случилось с этими людьми? Ее руки искали, чем заняться. Она вытащила карандаш, нашла точилку в ящике конторки, подтянула к себе чистый лист бумаги, чтобы не насорить. Надела точилку на затупившиеся рыльца карандаша, провернула раз и другой. Опилки падали на бумагу, складываясь в узор. Сашка собрала их в пригоршню. Вытряхнула в мусорное ведро. Она не будет ничего рисовать. Ей запрещено изъявлять сущности. Она не будет, нет-нет. Только на минуточку раскроет понятийный активатор. Желтая бумага, схемы, колонки, цифры. Сашка прикрыла глаза. Великолепный муравейник смыслов со всеми его уровнями и связями, векторами, производными многих порядков, кольцами, восьмерками, прямыми, вводящими в бесконечность. «Нет-нет, только смотреть, только удивляться. Гармония!» Карандаш сам вынырнул из точилки, острый как иголка. «Воля, творение, слово.